Реинкарнация безработного. Детство. Искатель приключений. Глава 1. Я сплю. Во сне я прижимаю к себе Эрис и лечу. Пусть даже мое сознание затуманено, почему я чувствую, что лечу? Пейзажи подо мной проносятся мимо на пугающей скорости. Это как скорость звука или света, беспорядочно взлетающая вверх и вниз. Я не понимаю, почему все сложилось именно так. Я только знаю, что если не буду осторожен... Ах, нет. Даже если я буду очень осторожен, я потеряю скорость и упаду. Я попытался сконцентрироваться на этих бесконечных проносящихся мимо пейзажах и найти безопасное место для приземления. Даже если вы спросите, почему, я не знаю. Я только чувствую, что умру, если не сделаю этого. Но я двигаюсь слишком быстро. Пейзаж передо мной меняется быстрее, чем мои глаза успевают за что-то зацепиться. Прямо как вращающийся барабан в одноруком бандите. Я сконцентрировался и наполнил свое тело маной, а потом, все на мгновение, моя скорость замедлилась. Это плохо, я падаю. Только я подумал об этом, я увидел землю, плоскую землю. Упасть в море плохо, разбиться в горах не лучше, как и в лесу, а вот если это равнина... Исполнившись надежды, я спускаюсь вниз. В любом случае, я смог успешно затормозить и приземлиться на красновато-коричневую землю. Мое сознание померкло. Когда я открыл глаза, я обнаружил, что нахожусь в абсолютно белом мире. В этом мире нет ничего. Я сразу понял, что это сон. Осознанное сновидение или что-то такое. И мое тело действительно тяжелое. А? Я посмотрел вниз на свое тело и перепугался. Это то самое 34-летнее тело, которое я привык видеть. И в то же время я помню свои последние воспоминания. Сожаление, разлад, грубость и свои наивные мысли. Стоило подумать, что эти 10 лет были всего лишь сном. Отчаяние охватило мое сердце. Я вернулся. Я интуитивно осознал это. Я действительно принял этот факт так легко. Это действительно был сон. Даже если это был просто затянувшийся сон, я счастлив. Родился в дружной, любящей семье, проводил время в компании с прелестными девушками эти 10 лет. Еще, я хочу насладиться этим еще. Понятно, все закончилось. Я чувствую, как мои воспоминания, принадлежащие Рудеусу, угасают. Этот сон или что это было, это будет таким разочарованием, когда я проснусь. На что я вообще надеялся, серьезно. Это немыслимо, чтобы столь счастливая и благодатная жизнь была мне дарована. Я внезапно понял, что здесь еще кто-то странный. Пустое белое лицо с ухмылкой. Нет никаких особых черт. Когда я пытаюсь рассмотреть лицо, мысли тут же разбегаются. Я не могу запомнить. Возможно, по этой причине эта личность создает впечатление, что она полностью скрыта мозаикой. Но я чувствую, что это дружелюбная личность. «Хей, кажется, это наша первая встреча. Привет, Рудеус-кун!» В моем подавленном состоянии ко мне обратилось намерение поболтать какая-то зацензуренная личность, скрытая за мозаикой. У этой личности нейтральный голос. Я не могу точно сказать, мужчина это или женщина. Это скрытая за мозаикой персона. Я вполне могу рассматривать ее как женщину и думать в более эротичном ключе. Ты ведь слышишь меня? Ах, конечно, я тебя слышу. Привет, привет. Хорошо, хорошо, это хорошо, что ты можешь приветствовать. Пусть я не могу издать ни звука, но кажется, способен общаться с этой персоной. Я продолжу разговаривать так. Неплохо, ты хорошо приспосабливаешься. Это все не за правду. Просто прими это. Ну тогда кто ты? Я-то. Что ты видишь? Что я вижу? Пусть даже у тебя все закрыто за мозаикой, ты несравненный воин Спелман. Спелман? Кто это? Эта личность похожа на меня? Она даже тоже скрывается за мозаикой. Понятно. Так в твоем мире тоже есть что-то похожее. Здесь нет никого похожего на тебя. Здесь нет никого похожего на меня. Ну, неважно. Бог. Я бог человеческий. Хитогами. Хитогами. Что за равнодушный ответ? Нет, почему это Бог говорит со мной? К тому же, разве твое появление не запоздало слегка, а? Может, тебе стоило прийти чуть раньше, а? Прийти чуть раньше? Что ты имеешь в виду? Ничего, продолжайте. Все, что происходило с тобой, я видел это все. Это довольно интересная жизнь. Подглядывание вообще очень интересная вещь. Да, это действительно интересно. Вот почему я всегда защищаю тебя. «Защищаете меня? Ну, спасибо!» «Довольно снисходительно. Я действительно чувствую раздражение, когда на меня смотрят так, сверху вниз. Это действительно прозвучало холодно. Я думаю, вы были встревожены, потому говорю с тобой. Личности, которые заговаривают с кем-то, кто чем-то встревожен, не очень хорошие люди. Я твой союзник. А? Союзник? Не смеши меня. Еще в моей прошлой жизни были такие люди. Я твой союзник. Хей, я защищу тебя, так что постарайся. Кучка безответственных личностей. Просто подумайте, что случилось, когда эти люди вышвырнули меня прочь. Прямо сейчас ваши слова заставляют меня чувствовать то же самое. Я не могу доверять вам. Я в растерянности, если ты говоришь такое. Ну, в любом случае, я дам совет. Не нужны мне никакие советы. Захотите ли вы последовать моим советам или нет, полностью ваш выбор. А, такой подход. Да-да, есть и типы вроде этого. Насчет советов. Направляю мои помыслы не изнутри, но снаружи. Действительно, я даже не знаю истинную сущность этих советов. Даже если я попытаюсь искренне следовать им, в этом нет смысла. Эпоха, если у вас есть решимость сделать что-то, вы сможете всего добиться. Уже позади. Ничего позитивного. Все, чего вы достигли, только добавит дополнительные нотки к отчаянию, в которые вы погрузитесь в будущем. Прямо как сейчас. Что за сон вы мне показали? Что это за проклятая параллельная вселенная? Сделать что-то вроде моей реинкарнации и заставить наслаждаться новой жизнью. Это ваш способ проворачивать дела? Только чтобы повернуть меня назад к моей прошлой жизни? Теперь, когда я наконец-то живу полной жизнью? Нет-нет, прошу, не вводи себя в заблуждение. Вещи, которые я хочу сказать тебе, не о твоей прошлой жизни. Они связаны с твоей текущей жизнью. А? Так почему мое тело такое? Это твое духовное тело, не материальное. Духовное тело. Естественно, твое материальное тело тоже в порядке. Тогда это просто сон. Когда я проснусь, я ведь не вернусь снова в это хреновое тело, правильно? Да, это сон. Когда ты проснешься, твое тело вернется к своему обычному виду. Теперь тебе легче? Мне легче. Понятно, так это сон. Ах, но это не простой сон. Я говорю напрямую с твоим духовным телом. Я удивлюсь, какая разница между твоим духовным и материальным телом. Это действительно прямолинейно. Хорошо. Что ты от меня хочешь? Из-за того, что я чужой в этом мире, ты хочешь отослать меня обратно? Что? Как такое вообще возможно? Даже если это я не могу отослать тебя назад, за пределы шести миров. Ты не знаешь даже столь очевидных вещей? А что здесь очевидно, а что нет? Откуда я могу знать-то? Ты совершенно прав. Погодите-ка. Если ты не можешь отослать меня назад, значит, это не тобой я был перемещен в этот мир? Ну, в первую очередь, я вообще не могу сделать что-то вроде перерождения. Такими вещами занимается злой бог драконов. Злой бог драконов. Так ты хочешь услышать их советы? Я не хочу. А? Почему нет? Пусть даже в текущей ситуации нет ничего хорошего, вы слишком подозрительны. Я не должен даже озаботиться тем, чтобы выслушать что-то от кого-то вроде вас. Подозрение? Да. Подозрительны. От вас прямо-таки несет ложью. Вы как те обманщики, которых я встречал в сетевых играх. Если послушаться обманщика, тобой просто будут манипулировать. Это не обман, серьезно. Если бы это действительно был обман, я бы не стал говорить, что ты можешь, и не прислушиваться к моим советам прочее в этом духе. Разве это не просто ловкий трюк? Ну поверь мне. Даже если ты бог, ты ноешь настолько позорным образом. В первую очередь, бог, в которого я верю, это не ты. Настоящий бог единственный, кто может подарить мне настоящее чудо. Когда другой бог из другой религии говорит что-то настолько странное, естественно, это подозрительно. К тому же люди, которые так упорно задвигают тему доверия, безусловно, лжецы. Так написано в книге, которую я любил читать. Так что я определенно не ошибаюсь. Я не буду говорить что-то подобное. Просто выслушай то, что я хочу сказать всего один раз. Что? Что ты хочешь сказать этим «выслушай всего один раз»? Я знаю, ты попытаешься обмануть меня. И вообще... Я молился богам так много раз в течение своей прошлой жизни. Вы не пришли помочь мне даже в момент смерти. А теперь вы раздаете советы? Нет, нет, твой бог и я два разных существа. Я ведь говорю, что буду помогать тебе отныне, так? Вот поэтому я тебе не доверяю. Этого недостаточно просто пообещать помощь. Если хочешь, чтобы я поверил тебе, сотвори чудо и дай мне увидеть это. Я уже делаю это. Я говорю с тобой во сне, правильно? Никто другой не может сделать такого, кроме меня. Ты просто болтаешь. Даже если не использовать сон для связи, можно использовать письма или что-то такое. Ты прав. Ты уже сказал, что не можешь доверять мне. Но ты погибнешь, если я оставлю все как есть. Погибну? Почему? Демонический континент – ужасное место. Здесь почти ничего есть, и тут обитает множество сильных монстров. Хотя ты и способен общаться, простые теоретические знания во многом отличаются от реальности. Действительно ли ты готов выжить здесь? Есть ли у тебя такая уверенность? А? Демонический континент? Погодите-ка, что ты имеешь в виду? Тебя поглотил тот, охвативший огромную область, катаклизм маны, и тебя телепортировало. Так катаклизм маны? Тот свет? Да, тот свет. Телепортация. Так это телепортация. Не только я был вовлечен в это. Удивлюсь, если Филипп в порядке. С Буэной все должно быть хорошо. Все-таки она довольно далеко оттуда. Сильфи должно быть волнуется. Что там произошло? Ты спрашиваешь меня, значит ли это, что ты готов доверять мне? Только что ты отказывался мне верить. Вы правы. Я был обманут так легко. Могу только сказать, что каждый молится за твою безопасность. Молится, чтобы ты вернулся назад. Это любой будет так делать. Так ли это? Где-то в глубине своего сердца ты хранишь мысль, что если ты исчезнешь из этого мира, остальные только вздохнут с облегчением, правда? Это будет ложь, если я скажу, что не думал о таком. Я был пустым местом в своем прошлом мире, где я был никому не нужен. Даже сейчас меня еще посещают такие мысли. Но ты уже не тот никому не нужный человек в этом мире. Прошу, вернись в целости и сохранности. Ах, вы правы. Если последуешь моим советам, пусть я не могу сказать что-то с определенностью, у тебя будут высокие шансы вернуться назад. Подожди. Прежде всего, я хочу спросить о твоих целях. Почему вы так одержимы мной? Ты действительно много говоришь. Все потому, что ты живешь интересной жизнью. Этого недостаточно? Люди, которые начинают вмешиваться просто потому, что им интересно, определенно плохие люди. Это то, как это работает в твоем предыдущем мире? Потому что люди, вмешивающиеся в чужие жизни только из любопытства, в конце концов способны только наслаждаться, манипулируя окружающими, как своими марионетками. Возможно, и такое есть в моей натуре. К тому же, что такого интересного во мне? Вместо того, чтобы говорить, что это интересно, проще сказать, что это весьма значимо. Очень редко можно повстречать человека из другого мира, давать тебе советы и позволить взаимодействовать с самыми разными людьми. Что из этого всего выйдет? Понятно, все равно, что проводить поведенческие эксперименты с обезьянами и смотреть, как они отреагируют. У тебя действительно слишком много свободного времени. А, ты забыл мой первый вопрос? Твой первый вопрос? Тогда я задам его вновь. У тебя есть уверенность? Уверенность, что ты способен выжить в этом абсолютно неизвестном и опасном месте? Нет. Тогда не лучше ли прислушаться к моим советам? Пусть я и повторюсь, но это целиком твой выбор, захочешь ли ты им следовать или нет. Отлично, я понял, я понимаю. Советы или что-то там еще, просто говори уже. В конце концов, тобой сказано уже так много нудных и затянутых вещей. Просто говори уже и закончим на этом. Этого вполне хватит. Да-да. Рудеус, слушай внимательно. Когда ты очнешься, прошу, доверься парню рядом с вами. А потом помоги ему. Зацензуренный бог произнес только это и исчез, оставив после себя лишь эхо.